Ладно, если судить по карте, до означенного поворота на Колдубинск остается каких-то 7 километров. Вот уже и леса начинаются. Съеду с трассы, остановлюсь, вылезу покурить и оправиться, а потом разбужу его. И, кстати, о Колдубинске. Балрак, да я пилотку свою съем, а новенькими погонами закушу, если там действительно не стряслось ничего серьезного. Вожделенного поворота я достигла, отчаянно борясь с зевотой. Монотонность пустынной трассы и мартовские пейзажи по обочинам коварно наложились на недосып после бурного празднования Дня Патрика и сработали не хуже знатворного. Все-таки праздник удался. Стремясь избыть неловкость и смущение после спешного отбытия Эрина из клуба, я взяла себе еще самайна и не успела выпить и третьей кружки, как в клуб завалилась веселая компания добровцев. Бравым ребятам, должно быть, наскучил корпоратив с начальством и дриадами. Вот они и навестили лепрекон. Очень кстати, надо заметить. Еще немного, и я бы скисла. А так мне удалось и поплясать, и партию в бильярд миновозину с треском продуть, и даже включиться в хоровое исполнение народного ситского хита «Кто родом из Ирландии». Сноска. Этот кельтский хит всех времен и народов в нашем мире можно услышать в исполнении группы Darts. Причем тот факт, что компания из пятерых дроу и меня не из Ирландии родом, голосистых детей богини Дану все-таки переорала, до сих пор грел душу. Остановив Нуэна у обочины, я заглушила мотор и вылезла размять ноги и покурить. Все-таки 3 часа за рулем, да с непривычки. Вроде бы ничего особенного, а руки дрожат. И давайте договоримся, что эта дрожь порождена только лишь процессом вождения капризного козлика, хорошо? Не будем углубляться в дебри. Я облокотилась о пыльный капот Нуэна, немало не заботясь о чистоте штанов. Отряхнусь потом или тряпочкой пройдусь. Непромокаемой ткани мембранки этого моего предназначенного для пеших походов и прочих экстремальных путешествий предмета туалета практически ничего не страшно. Хорошие штаны, сносу нет, и карманов много. Нашарила в набедренном пачку Glaurin Clyde и с наслаждением закурила. Хорошо. Тишина и лес вокруг. Мне начинает нравиться эта командировка. Кто знает, может быть, именно теперь, оставшись наедине, мы и сумеем разобраться с этими неловкостями и недоговоренностями. И все, наконец-то, станет понятно, хорошо и правильно, как и подобает между эльфами. Я мечтательно уставилась на просыпающийся весенний лес и улыбнулась. И вправду славно, спокойно, тихо. Только ветер поет в пока еще обнаженных ветвях. И песня эта, присутствующая на грани слышимости, навевает нечто волшебное, зовущее. Обещание чудесной тайны и восхитительной загадки. Словно еле слышный теплый шепот за спиной, призывающий обернуться и закрыть глаза в предвкушении. Стоп! Шепот? Я настороженно огляделась и прислушалась. Ничего, лишь ветер и тонкое треньканье какой-то печуги. А в мысли поле? Ничего тоже. Ну-ка, а со щитами у меня нынче как? Да нет, порядок, просто показалось. Спать надо больше, а пиво с дроу пить меньше, иначе не такое мерещиться начнет. Однако избавиться от тени ощущения, будто бы кто-то смотрит на меня равнодушным, немигающим взглядом из переплетения кустарника и сухой травы у обочины, мне так и не удалось. Раздраженно передернув плечами, я убрала окурок в карманную пепельницу и пошла будить Эрина. В конце концов, мне тоже до смерти хочется уютно устроиться на переднем сидении, накинуть на голову капюшон от штормовки, чтобы не напекало весенним солнышком и в глаза не светило, и заснуть, заснуть и видеть сны.